Матерь Агни-йоги. Носители света являются носителями света иерархии, получаемого ими от нее. Каждый носитель света является в то же самое время и распространителем его. В той или иной мере, но каждый служитель освещает светом своим пространство вокруг и тем благо людям дает. Он постоянно дающий. Даяние обуславливается разницей в вибрациях или излучениях ауры. Потому так трудно дающему быть долго и постоянно на людях. Выдача психической энергии велика. Бессознательно тянутся многие к светильнику горящего сердца, поглощая его энергией. Но есть и сознательные вампиры. Эти высасывают психическую энергию непомерно. Служение заключается в несении света, и имеющий его излучает, то есть раздает, постоянно. Матерь Агни-йоги.